Всего одна жуткая ночь. Он крутой вояка, прошедший огонь, воду и медные трубы. Пьет уксус, не морщась, и закусывает каленым железом. Она стеснительная и трусливая мямля в очках. Обожает вежливость и порядок во всем. Их мир перевернет одно мгновение. Случится нечто, что повергнет его в панику, вынудит хлопнуться в обморок и биться в истерике. И тогда ей придется взять дело решения проблемы в свои крохотные женские ладошки с аккуратным маникюром. Военно-космическое ведомство по утрам – это столпотворение. 107 этажей кабинетов, лабораторий, тренировочных секций, казарм и много чего еще. И во всех этих помещениях кто-то работает. Штат ведомства насчитывает не одну сотню служащих. И все они в одно время с утра прибывают на работу. А там идентификация личности и холл с аэролифтами, куда неизменно стекается вся масса прибывших сотрудников, чтобы попасть вверх на свои рабочие этажи. Разумеется, для высших чинов имеется отдельный вход и пара автономных лифтов. Но все остальные вынужденно транспортируются к месту службы 12 лифтами общего пользования. А по утрам становится особенно очевидно, что лифты эти недостаточно вместительны и вообще их мало. Рина Долл, одна из служащих отдела обработки статистических данных, сегодня утром была в числе тех счастливцев, которых толпой подпирающих сзади коллег уже прижала вплотную к дверям аэролифта. Значит, девушка неминуемо должна оказаться в той партии, кого открывшийся лифт вместит в себя уже сейчас. Случайно бросив взгляд в сторону, туда, где находились двери лифтов руководства ведомства и отсутствовала какая-либо очередь, не без внутреннего злорадства отметила спешно подбежавшего мужчину. Но он опоздал. Обе кабинки начальственных лифтов уже взмыли вверх. И вернутся они не скоро, у высших чинов спешить не принято. Вероятно, мужчина знал об этом, поскольку... К удивлению Рины, он стремительно развернулся в направлении толпы возле лифтов общего пользования. «Пропустите!» – перекрикивая галдеж, прозвучал четкий приказ. И мужчина ринулся вперед, рассекая своим телом в форме кого-то из главных массу служащих. Девушка не отличалась высоким ростом, поэтому стоило мужчине приблизиться к толпе, потеряла его из вида. Да и причины интересоваться им у нее не было. Важнее было удержаться на месте, учитывая неизбежную волну движения, прокатившуюся от его маневра по толпе ожидающих лифта. К счастью, обошлось. А стоило дверям прибывшей кабинки под мелодичный перезвон распахнуться, она одной из первых вплыла внутрь, увлекаемая давлением толпы. В лифте Рину притиснули к стенке. Девушка приготовилась стоически терпеть удушающее давление чужих тел, все те 14 минут, что были необходимы ей, чтобы оказаться на своем 83-м этаже. Ах нет, 10 минут. Как правило, большая часть пассажиров покидала лифт к 71-му этажу, позволяя последние минуты провести с относительным удобством. В этот раз ее намертво притиснуло к стене громоздкой мужской фигурой. Причем мужчина оказался настолько крупным, что девушка даже невольно пискнула, испугавшись, что ее раздавят. Сосед, по несчастью, панический возглас понял верно. Каким-то чудом он сумел слегка отодвинуться назад, подарив Рине пару сантиметров жизненного пространства. Так девушка могла хотя бы дышать. «Адмирал!» – вдруг осознала она, остановившись взглядом на нашивках на груди мужчины. И тут же догадалась, тот самый, что опоздал. Взгляд, гонимый невольным любопытством, устремился выше. Благо, появилась возможность чуть приподнять голову. Мужчина уперся руками в стену за спиной девушки, сопротивляясь в такой способ давлению плотно набившихся в кабинку лифта людей. За подобное внимание Рина была в душе очень благодарна незнакомцу. «Военно-космическое ведомство, а с аэролифтами такая проблема». Но сколько бы недовольства у всех этот факт не вызывал, перестроить что-то все никак не могли. Вот и приходилось всем каждое утро сдавать норматив по самоудавливанию. Стоило девушке увидеть лицо адмирала, она невольно вздрогнула, изуродованная. В глаза бросалась оплывшая с одной стороны бесформенной массой, словно воск, белесая плоть. Эта странно оплавленная кожа, занимавшая почти две трети лица и часть шеи, скрывала в себе и пострадавший правый глаз. От него осталась лишь узкая щель, по которой невозможно было понять, сохранилось ли само глазное яблоко. Ужасное лицо, обезображенное. Что стало тому причиной? Выстрел лазера стремительно пронеслось в голове девушки. И почему он не излечил травму? Ему могли бы пересадить новое лицо. Потрясенная таким несоответствием решительного поведения и статной фигуры внешнему облику, девушка совершенно забыла о том, где находится. И о том, что самым неприличным образом уставилась на волею судьбы притиснутого к ней мужчину. Опомнилась только когда заметила, как напряглась скула на непострадавшей части его лица. Более ничто не выдавало недовольства мужчины ее изучающим взглядом. Рина судорожно передернулась от чувства стыда и отвела взгляд, вновь уставившись на грудь незнакомого адмирала. Раньше она его в здании штаб-квартиры министерства не встречала. Что и неудивительно, весь его вид без слов говорил о том, что он не из штабных крыс, а служит где-то на передовой одного из военных конфликтов. Они периодически возникают на границе территории Земли и планет расселения землян. Земляне проводили политику экспансии, распространяя свое влияние на все большую территорию галактики. Последующие за этим неприятным инцидентом минуты до разгрузки кабинки лифта показались вечностью. Девушка страшно корила себя за недопустимое поведение. Она, несомненно, унизила мужчину своим пристальным вниманием и столь явным шоком. Но что теперь поделаешь? Извиняться в подобных обстоятельствах было бы еще более нелепым. Как только появилось свободное пространство, мужчина отодвинулся. А еще через пару этажей и вовсе встал рядом. Рина отчаянно молила лифт ускориться, а сама стояла, напряженно замерев и боясь даже скосить глаза в сторону адмирала. Он, судя по ощущениям и, если верить боковому зрению, тоже оставался неподвижным. Но даже в этом его напряженном безмолвии девушке чудилось недовольство. Едва кабинка лифта достигла этажа, на котором находился отдел обработки статистических данных, Рина, спешно удержав себя даже от мимолетного взгляда на адмирала, выскочила наружу. «Фух!» – выдохнула девушка, привалившись спиной к стене. «Как скверно я себя повела!» Рассматривала его, при том, что подобное внимание совершенно неуместно, как дитё неразумное. А он наверняка герой, как минимум настоящий мужчина, не воспользовался поводом прижаться ко мне, как часто бывало с другими в такой ситуации. Да и сам факт ранения при таком звании – свидетельствуют в его пользу. Но, успокоившись, Рина решила, что, увы, он, вероятно, привык к такой реакции на свой облик. Поэтому, как бы глупо она ни выглядела, а пора перестать об этом думать. Жалко мужчину, но у каждого своя судьба. Тем более с подобной внешностью характер у него наверняка закалился. С этими мыслями девушка, выкинув жутковатого незнакомца из головы, направилась к рабочему месту.